Лука взял себе в обязательство тщательно исследовать все сначала и правдиво описать историю жизни Иисуса Христа. Поэтому он начинает с Ветхого Завета и подтверждает исполнение его пророчества о рождении Иоанна Крестителя, предшественника Мессии Иисуса Христа. Рождение Иоанна Крестителя было по человеческим представлениям невозможно. Оно похоже на рождение Исаака, Иакова, Самуила и Самсона. Здесь Бог сам действовал. Связывающее звено между Новым и Ветхим Заветами сковано самим Богом. Более 400-летнее молчание пророков Божьих от Малахии до Христа нарушены. В храме начинается повествование евангелиста Луки. В этот же храм был позже принесен младенец Иисус для обрезания. Сюда же он пришел и в 12-летнем возрасте, утверждая, что ему надобно быть в доме отца своего. И упоминанием о храме заканчивается Евангелие от Луки. В 52 и 53 стихах 24 главы сказано: «Ученики поклонились Христу и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Исторические данные даны нам в 5 стихе 1 главы. В дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова. Имя ей Елисавета. Этими словами начинаются первые откровения Духа Божия о происшествиях, от которых полностью зависело состояние народа Божия и всего мира, и через них Бог должен навеки прославиться. История эта сразу приводит нас в обстоятельства евреев того времени. Уже царь Давид назначил служение священников в храме на 24 группы. И к одной из этих относился Захария. Об этом распределении сказано в 24 главе первой книги Паральпоменон. Также жена его, Елисавета, была из рода священников. Из этого мы видим, что Иоанн, сын их, полностью принадлежал к родству священников. Но не только принадлежность к роду священников, но и образ жизни этих родителей был особый. В 6 стихе сказано: «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Праведность и беспорочность относятся здесь постановлением, данным Богом левитам и священникам. Они вели примерную, морально чистую жизнь. Кто действительно хочет служить Богу, тот должен быть Ему беспрекословно послушным, и сердце его крепко привязано к заповедям Господа. Одно только благородное происхождение Захарии и Елизаветы было бы незначительным. Как многие сегодня также горько ошибаются, думая, что принадлежность какой-либо христианской церкви достаточно для того, чтобы назвать себя христианином. Сколько хуления и горя перенесла истинная церковь из-за таких лицемеров. Действительно верующий будет всегда иметь свидетельство чистой и примерной жизни. Он будет чист и тогда, когда ему придется страдать от корыстных людей. Потому что своей честностью он обличает их гнилой образ жизни, а они не переносят света, озаряющего их мрачные сердца, открывая зло и преступление. Такие гонения и даже смерть через обезглавление придется перенести и сыну этих праведных родителей, потому что он неутомимо призывал к революции духа и сердец человеческих. Но пока эти праведные родители, хотя уже в старом возрасте, не имели детей, и кротко несли это позорное в то время бремя. Бездетство считалось у израильтян проклятием Божьим. Это выразила и Елисавета словами к Богу, которые мы читаем в 25 стихе этой первой главы. «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Хоть они и стали старыми, они не обозлились на Бога за этот крест, но полностью предали себя в его руки и его провидению. Такую безусловную преданность Бог всегда вознаграждает, и даже во сто крат. Иисус позже сам сказал: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя». Евангелие от Матфея, 11 глава, стих 11. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Но еще одна примерная черта была в этой семье. Несмотря на то, что народ считал их наказанными Богом, они не опустили пассивно своих рук, но принимали активное участие в служении Богу. Таким образом, они выдержали испытание Божие. В этих стихах с 8 по 10 сказано: «Однажды, когда они в порядке своей череды служили пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось Захарии войти в храм Господень для кождения, а множество народа молилось вне во время кождения». Во время, когда священник кадил пред Богом, взоры всего народа Божия были направлены в сторону Иерусалима, к храму. В этот момент он является представителем народа, приносящего их молитвы к Богу. В этот же момент священник мог принести пред Богом и свое самое большое желание. Входя в храм, Захария, вероятно, уже не рассчитывал на ответ своей молитвы. Долгие годы ожидания отупили его надежду. Позже мы увидим, что Захария даже не поверил ангелу Божию, принесшему ему ответ на его молитву, и был за это наказан. И вот во время этой молитвы мы видим прекрасную и таинственную картину. Читаем с 11 стиха. «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: „Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу, Богу их. И придет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный“. Если человек молится, Бог ему открывается и дает человеку в конечном итоге много больше, чем тот ожидает. Явление с потустороннего мира приводит человека в замешательство. И Захарию тоже объял страх. Во-первых, ангел его успокаивает и затем объявляет ему радость о рождении сына. Имя этого сына уже назначено – Иоанн, что в переводе означает «Бог милует». Это значение Иоанн в своей жизни полностью оправдал. В 14 стихе сказано, что не только родители будут радоваться получению сына, но и многие о рождении его возрадуются. Да, Бог всегда дает нам больше просимого, если мы просим искренно. Затем ангел дает описание качеств этого сына. Самое первое и важное, без которого ничто другое в позитивном и добром смысле невозможно. Об Иоанне ангел сказал, что он будет велик пред Господом. Человек в первую очередь видит дела, а Бог смотрит на сердце. Он, во-первых, хочет, чтобы человек был полностью преданным ему. Это всегда было так. Что Бог хотел употребить, то должно было быть очищенным и освященным, отделенным для особого употребления. Отсюда и происходит выражение «святой». Это не значит безгрешный, но очищенный от греха. И только потом следует другое качество, видимое для людей и свидетельствующее о главном. Этот человек принадлежит Богу. его ждет важная задача. Поэтому о нем сказано: «Он не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Это условие назарейства, то есть людей, желающих полностью посвятить себя Богу. Отвергая всякое грешное стремление, такой должен трезво взвешивать обстоятельства. В этом лежит смысл того, что Иоанн не будет пить вина, как сказал ангел. И исполнен он будет Духа Святого, потому что Новый Завет открывает нам его как мудрейшего учителя и наставника в деле служения Богу. Строгая сила воли и дисциплина Иоанна, он ведь был человеком подобным нам, и его полная надежда на руководство Духа Святого были причиной тому, что он станет способным призывать людей к Богу и к отвержению грешного образа жизни. Что Иоанн придет в духе и силе Ильи, следует так и понимать. Он не Илья, в буквальном смысле, но он новый, подобный Илье реформатор, да, если хотите, революционер, открыто обличающий безбожную власть и удалившийся от Бога священство в их грехах. Читайте действия и жизнь пророка Ильи в его дни и сравните его с жизнью Иоанна, и вы увидите это сходство. Он возвратит непокоривым образ мысли праведников. В этом раскрывается тайна истинного обращения людей к Богу. Изменение образа мысли, сравнивая его с масштабом, данным в Слове Божьем. Возьмем, например, человека, считающего нормальным обман и угнетение других для личной выгоды. Вдруг такой сталкивается с Словом Божьим, которое говорит, что это грех, и он изменяет свой образ жизни, независимо от ожидающих его последствий. Так многие люди по проповеди Иоанна и изменили свою жизнь. Непокоривым был возвращен образ мыслей праведников.